Как реализовать собираешься подобное знание? Поинтересовался хозяин кабинета, довольно наблюдая за ожившим слегка сотрудником. А то вошел в кабинет, когда вообще на бледного призрака похож был. Не делай это. А тут вон как оживился. Глазки загорелись, щеки зарумянились. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-пам-пам, негромок напел юноша приснившуюся ему однажды песню. Что, так сразу? Поинтересовался Константин Васильевич. Клановец уверенно кивнул. Уж очень хотелось ему предъявить счет за сегодняшнюю ночь. Нет, не предъявить, не то слово. Показать, что он вообще есть и когда-нибудь будет предъявлен к оплате. Это ведь не так просто, задумчиво прокомментировал офицер. Нет, он не отговаривал. Скорее, просто сделал замечание и теперь ждал, как отреагирует его подчиненный. Тот беспокойство начальства не разделил. Напротив, выглядел чем-то очень довольным. Интересно было бы посмотреть. Павел коротко пожал плечами и извлек из кармана ком. «Свет, привет, мне нужно поговорить с родичами, со старшими. Да, прямо сейчас, конечно, подожду». Седой Филин от такой душевной простоты только брови вскинул. Он прекрасно знал о царивших на этажах нравах, а потому непосредственность общения брата с сестрой была достаточно удивительна. Девушка даже не задала ни единого вопроса из серии «А мне что за это будет?». Вместо этого она просто и без всяких уточнений отправилась выполнять не самую слабую просьбу брата. Кстати, ту же Светлану он в свое время очень даже рассматривал в качестве кандидата на сотрудничество. Правда, запрос пошел бы не из СИП, а через императора, но результат-то един. Остановила полная неуправляемость девушки. Его спецы поняли гораздо раньше даже родичей аналитика высочайшего класса, что ее нельзя заставить что-то делать. В принципе, она тут же сосредотачивалась вовсе не на решении поставленной задачи, а искала способ выбраться из кабалы. И, с ее-то талантами, с большой долей вероятности, находила. Однако, похоже, юный Волконский нашел способ справиться со строптивым характером своей сестренки. Глава 24. Так значит тени. Глава Волконских был действительно удивлен, и поводы у него к тому были. По крайней мере, мой брат считает именно так, коротко кивнул Виктор. Мужчина очень старался не коситься на сестру, замершую невозмутимой статуэткой. Девушка очень убедительно делала вид, что ничего особенного не происходит. Валерыч же растекся по креслу, похрустел еще одной конфеткой и лишь затем выдал свой вердикт. Это многое объясняет. Например, почему его люди еще не вычислили боевые группы. От заслуженного втыка их это объяснение, конечно, не спасет, но серьезных последствий для гвардейцев не будет. Все-таки, подобные команды, не их уровень компетенции. Виктор, почему ты разрешил брату покинуть прием с учетом известной тебе информации? Поинтересовался Анатолий Георгиевич. В голосе его была лишь легкая усталость. Последние пара суток выдались те еще, так что не собирался мужчина выяснять, кто прав и кто виноват. Ему просто была интересна мотивация решения. Не видел такой возможности, коротко ответил командир полицейского спецназа. Устраивать физическое противостояние в поместье Горюновых я счел нецелесообразным. Глава согласно кивнул. Представитель их клана и без того уже отметился на мероприятии. Привлекать к Волконским еще больше внимания было попросту неразумно. Кроме того, Павел покинул мероприятие задолго до его окончания. Честно признаюсь, не смог сходу сформулировать причину, чтобы отправиться за ним. Игорь Георгиевич глубоко вздохнул и оглянулся на брата. Тот застыл без движения и больше походил на мумию в музее, чем на живого человека. «Это все причины?» – поинтересовался председатель правления. «Нет», – тут же ответил Виктор, припомнив коллег братца. Им дорогу он не хотел бы переходить однозначно. Глава еще несколько секунд внимательно изучал старшего сына брата внимательным взглядом и лишь вздохнул. Настаивать на ответе он не стал. Павлу грозит встреча с тенями, взял слово Анатолий Георгиевич. Нет, короткое слово заставило всех присутствующих оглянуться на Светлану. Мужчины просто забыли попросить ее покинуть помещение. «Я слушаю», — серьезно прокомментировал заявление аналитика глава. «Да, сейчас у девушки проблемы с контролем, но ее таланта это не отменяет. Они уже встретились», — ровно сообщила Волконская. 83%. Встреча прошла на условиях Павла. 69%. Мой брат жив. 98%. Мужчины хмыкнули. Валерыч так и вовсе усмехнулся вполне откровенно. Первым хихикнул Виктор. Через 10 секунд смеялись уже все, в том числе и юная Ванга. Действительно, скорее всего, Павел жив. ведь он только что воспользовался линией СИП, чтобы связаться с сестрой, и даже нашел пару слов для своего дяди. Правда, разговор со стороны выглядел странно. Игорь Анатольевич принял у Светланы ком и произнес лишь холодное «слушаю». Остальную часть разговора он молчал, внимательно выслушивая собеседника. Едва тот закончил, глава просто отключил связь и протянул коммуникатор обратно девушке. Та восприняла пантомиму как должное. Она-то уже знала ответ председателя правления на монолог Павла, с вероятностью в 82%. «Света», — негромко выдохнул глава, но, подумав мгновение, все-таки поправился. «Светлана, скажи нам, пожалуйста, что именно собирается сделать твой брат?» Внутренне мужчина уже дал согласие на просьбу бунтаря, но ему было очень не по себе. Его отзывчивость могла отразиться на репутации всего клана. «Не могу знать, Игорь Георгиевич». Вопреки собственным словам, на губах девушки расцвела довольная улыбка. И нет, она не врала, но была откровенно рада, что не может просчитать следующий шаг брата. Глава кивнул. Не сказать, чтобы он удовлетворился ответом, но настаивать не стал. Смысла не было. Девушка уже сказала все, что хотела. «Светлана Анатольевна», — коротко вздохнул председатель правления, — «ночь была длинной. Тебе стоит пойти отдохнуть». Игорь Георгиевич окинул взглядом склонившую в согласии голову племянницу. Та выглядела прекрасной иллюстрацией к картине, как должна выглядеть гордость клана. Девушка даже не успела переодеть парадное платье, а потому контраст умных холодных глаз, легкой усмешки на губах и довольно легкомысленного, но приличного наряда производил очень странное впечатление. «Благодарю, глава», — коротко кивнула Волконская и покинула помещение. «И что будем делать, господа хорошие?» — ухмыльнулся чуть развязно Валерыч. Едва за девушкой закрылась дверь, обоим господам от чего-то захотелось очень нехорошо выразиться в адрес воеводы. «Рекомендация службы безопасности», — поинтересовался негромко Игорь Георгиевич. «Активная подготовка обороны и пассивное наблюдение за ситуацией», — абсолютно серьезно констатировал главный безопасник клана. «Вмешиваться в чужую игру на таком этапе — очень серьезный риск, и откуда прилетит ответка, предсказать было сложно. Вот и оставалось только окопаться по полной и ждать разрешения ситуации, и это раздражало больше всего». «О чем ты разговаривал с моим сыном?» — спросил Анатолий Георгиевич. Мужчина отмер и теперь разогревал запястья, словно собирался прямо сейчас отправиться править кому-нибудь лицо. С другой стороны, а почему бы и нет, собственно. В клане форму поддерживали все, и проблем найти 3-4 спарринг-партнеров – не проблема. Отдать кому-нибудь в лицо, равно как и получить по собственному, вполне себе отличный способ борьбы со стрессом. «Разговаривал», – хмыкнул глава. «Да нет, Толь, не разговаривать, твой сын звонил, требовать. Вот что он себе позволяет, а?» Особого раздражения в голосе мужчины не было, лишь усталость. Ему бы и самому не помешало сменить парадный костюм, принять контрастный душ и рухнуть в постель. «И чего ж он хочет?» — вполне искренне хохотнул воевода. Председатель правления, к удивлению Валерыча, негромко хохотнул в ответ. Полный официальный кортеж Волконский. Усмешка мгновенно слетела с лица безопасника. Это же классическая демонстрация флага. Мол, мы принимаем и делим ответственность за все действия представителя нашего и все такое прочее. Не слабо. И куда же Павел собирается отправиться? Вкратчиво поинтересовался мужчина, мгновенно подобравшись. От его былого веселья не осталось и следа. «А ты подумай, Гош, подумай», — негромко хмыкнул глава. Отчего-то впервые за утро ему стало действительно весело. Или это уже нервное? Валерыч думал недолго, примерно секунду. После вопросительно вскинул бровь. «Угу», — согласился Игорь Георгиевич. «Именно туда. А ты что?» — поинтересовался заместитель. «Толя», — устало вздохнул председатель правления, — «твой сын потребовал от меня официальный транспорт с сопровождением. Ты понимаешь, что в этом случае за любую его выходку отвечать будет весь клан. Теперь вопрос, не станет ли эта ситуация местью мне лично?» Отец бунтаря, ненадолго задумавшись, согласно кивнул. Ситуация и впрямь выглядела неоднозначно. «А ты что же?» — поинтересовался Валерыч. «Что-что?» — покачал головой главный Волконский. «Дал, конечно. Старт через 15 минут». Его собеседники примолкли. Честно говоря, решение было спорным, но глава свое слово сказал. Впрочем, как оказалось, не последнее. «Значит так, мужчины», — коротко вздохнул он, — «я отправляюсь спать, вы на посту, будить только в случае войны». Воевода негромко икнул. При таких раскладах риск вообще не нулевой. Заместитель же председателя правления, Рывком сдернул с шеи удавку галстука и стянул пиджак. Ему тоже в ближайшие часы должно быть не до сна. Нормально. Кроль от избытка чувств приподнял большой палец. Катерина польщено улыбнулась. В конце концов, именно ей вновь выпала честь проверить правильность завязанного галстука. Конечно, девушка подозревала, что Павел и сам смог бы справиться с непростой удумкой, но все же, хоть сейчас на бал, заявила блондиночка. Не-не-не, чуть даже испуганно помахал руками молодой человек. Хватит с меня, вряд ли хоть кто-то догадывался, сколько нервов он пережег за сегодняшнюю ночь. Появилось даже внутри клановца иррациональное, но оттого не менее явное желание выпить перед следующей фазой его плана. Просто для того, чтобы переключиться и чуть расслабиться. От идеи пришлось отказаться. Слишком многое стояло на кону. Каков маршрут? Поинтересовалась Катерина нейтрально. Сначала до стоянки, потом на крауне до ретроса, а дальше я сам глайдером. О том, что их в кортеже будет с десяток, он пока сообщать никому не стал. Ну чего людей раньше времени пугать? Катерина кивнула. Подземная стоянка в бизнес-центре, где располагалось одно из неофициальных отделений СИП, местом была весьма удобным. Павел без особых сомнений оплатил аренду целого уголка. Конечно, 5 парковочных мест били по бюджету, но это было очень даже удобно. Так что клановец денег не пожалел. Помимо всего прочего, ему не приходилось далеко ездить, если вдруг требовалось оружие. Малый арсенал СИП в здании имелся, и вполне себе вкусный. Разве что обидно было каждый раз сдавать огнемет. Притаскивала-то его обычно тишь, а вот обратно переть приходилось самостоятельно. Одно прекрасно, канцеляристы и в обеспечили путь, где человека левого было встретить весьма затруднительно. А то Павел очень слабо представлял себя в людном фойе делового центра с кучей оружия в руках. Да как ты мог? Очередной рев боли и разочарования взметнулся к своду подземелья. Он же знает, что это выглядит странно. Поинтересовалась Катерина, уже почти без удивления наблюдая за коленопреклоненной фигурой. Павел пожал плечами. Он чужие странности нет, не понимал, но вполне принимал. В конце концов, его и самого абсолютно нормальным назвать можно было, лишь изрядно согрешив против истины и общественного мнения. Изверг, вандал, садист. Хотя это уже действительно перебор, вынужден был признать клановец без особого беспокойства в голосе. Эти эпитеты были направлены исключительно в его адрес. Впрочем, он был уверен, что если бы корпоративная этика позволила бы откровенно высказаться представителям арендной конторы, он бы еще много чего узнал о себе. И пусть СИП согласилась оплатить ущерб, нанесенный Рыкси в полном объеме, ее коллекционная ценность резко упала, а купить вторую такую же даже при наличии больших, очень, денег было очень и очень непросто. Пора провести МММ-диалог, поинтересовалась блондиночка. Оставь страдальца в покое, хмыкнул Волконский. У него и так, блин, горе. Девушка удивленно вскинула бровки. Раньше ее сюзерен в использовании слов паразитов замечен не был. Впрочем, блондиночка и сама не жаждала куда-то там нестись и ком-то там вправлять мозги. Гораздо приятнее было стоять в объятиях заряжающегося окситоцином Павла. Он машину-то вести сможет? Поинтересовалась Катерина, чуть плотнее прижимаясь к господину. Почти уверен, коротко хмыкнул тот, чувствуя, что зарядка пошла намного быстрее. Молодому человеку даже пришлось сделать шаг назад. Еще чуть-чуть, и ехать мне точно никуда не захочется, объяснил он разрыв тактильного контакта. Ах, да, чуть лукаво улыбнулась уже действующий секретарь, и официальным тоном добавила. Сегодня в 19:00 у вас запланирован визит к Елене Кошкиной, не забудьте. Волконский чуть смущенно хмыкнул, больше про себя, чем вслух. Тем более, речи о ревности со стороны блондиночки, равно как и со стороны брюнеточки, не шло, не тот случай. Но вот легкие подколы, наверное, в том и есть сила официального протокола, спасение от подобных игр, мысленно оценил новое развлечение красавицы Павел. Впрочем, отчего бы и нет, меру Катерина знает, а в психологической форме подобный стиль общения держаться помогает. Рыдания, тем временем, стали куда тише. Кажется, даже силы кроля, готового убиваться над каждой царапинкой красавицы Рыксы, стали заканчиваться. 15 минут до выезда, коротко прокомментировала секретарь, тоже заметившая смену тональности завываний. Что показывают? Поинтересовалась незаметно подкравшаяся мышь и тут же расстроенно протянула. «У-у-у, как все плохо!» Волконский только плечами пожал. Мол, кто ж виноват, что кое-кто плохо старается. Давно заметил? Поинтересовалась снайпер. Метра за два, пришлось признаться парню, врать тут не следовало. В конце концов, именно в его интересах научиться замечать опасность заранее, а потому инструкторам следовало предоставить адекватную обратную связь. «Поняла», — коротко кивнула девушка. «Держи». Павел принял протянутый накопитель и, осмотрев его, убрал во внутренний карман пиджака. «Отсмотрю по дороге», — решил он. В целом, Волконский и так прекрасно знал, что именно записано на носителе. Признание теней. Однако что именно дозволил к стороннему просмотру Константин Васильевич, стоило бы уточнить. «А он за руль-то сесть способен?» — усомнилась милашка. Кроль, упавший на колени перед развороченной попкой, по его собственному определению, явно не выглядел адекватным. «Почти уверен», — вздохнул Волконский. Секретарь и снайпер обменялись встревоженными взглядами. «Кирилл», — негромко позвал молодой человек своего бессменного водителя. Поток стенаний смолк мгновенно. «Уже пора», — вполне нормальным голосом поинтересовался он. «Выезжаем через 10 минут», — сообщил клановец. «Предстартовый осмотр завершен, машина готова к выезду», — коротко и по делу сообщил Кириллу. «У меня есть еще 7 минут, прошу не отвлекать», — рыдания раздались с новой силой. «Мда», — как-то разом прокомментировали девицы. Молодой человек только руками развел. «Вот так и живем», — хмыкнул он. «На самом деле...» Он даже рад был понаблюдать за этим театром одного актера. Все-таки поездка ему предстояла не самая легкая, и не одна. Первой в его сегодняшних собеседниках значилась. «Да ты рехнулся!» С жаром выпалила Светлана. С жаром, в прямом смысле. Огонь не был ее основной стихией. Однако сейчас именно он откликнулся на нечаянный призыв хозяйки. Удушливая волна пронеслась по кабинету, разбрасывая бумаги и даже своротив пару мониторов. «Успокойся», — ровно потребовал Павел и указал глазами на застывшего в уголке Соколова. Банкиру пришлось явно сложнее, чем ему самому. На то намекала бледность лица, зажмуренные глаза и выступивший на лбу пот. «Роман, прости», — повинилась девушка, сдуваясь, что твой воздушный шарик. «Больше такого не повторится». Соколов поверил не сразу. Пришлось отпаивать водой. Волконская предлагала водку, но Павел сие лечение мигом пресек. У них тут визит Трубиных на носу, диверсии на производстве и прочие радости жизни, а они лечиться желают. «Как ты вообще придумал такое?» Уже куда спокойнее поинтересовалась Светлана минут через 5. Ей самой не помешала водичка. Стакана 2 выпила, прежде чем окончательно успокоилась. Это при главе она могла изображать хладнокровие, а вот братцу отмеряла полной мерой своего беспокойства. Вполне логичный план, пожал плечами клановец. Банкир в беседу не вмешивался. Просто понимал, что игра не его уровня. «Я тебе твою логику сейчас знаешь куда засуну», — выпалила вновь разозлившаяся девушка. В этот раз, к счастью, в переносном смысле. Так что обошлось без жертв и разрушений. «А ты посчитай», — равно предложил ничуть не впечатленный брат. «Почитала уже», — вздохнула Света. «Но это не отменяет того факта, что мне просто страшно». Тут возразить было нечего. Обычно такие предъявы кидали, имея за плечами поддержку танков главы кланов лично. Однако парень всерьез настроился нагнуть кое-кого фактически в одиночку. Да, Волконский обеспечать присутствие флага. Однако его соперники прекрасно знают, что Павел выступать будет от своего имени. «Мне тоже», — просто пожал плечами парень. «Что?» Светлана замерла с таким видом, будто ей в голову не приходило, что ее брат обычный человек и тоже может чего-то бояться. «Мне страшно», — равнодушно ухмыльнулся Павел своей чуть безумной усмешкой. «Но я следую первому правилу кодекса чести одного воистину безумного человека». Девушка не сразу нашлась с ответом. «И как же звучит это правило?» — поинтересовалась она негромко. «Где жим-жим, туда бежим», — несколько пафосно ответил клановец. «Даже страшно представить, что это за безумный человек, мой водитель», — на полном серьезе выдал Волконский. На это у Светы возражений не нашлось. Глава 25. Кирилл Новиков, старший гвардеец рода Волконских. «Хорош», — оценил Павел. «Именно так и должен выглядеть элитный клановый боец на обложке брошюры или в журнале». Парень, еще раз окинув взглядом бойца, обернулся к Бойцову. Тот уверенно кивнул и вообще выглядел довольным жизнью и обстановкой. «Значит, не так уж и плох гвардеец, это успокаивает». «Благодарю, Кирилл», — коротко кивнул молодой человек. «Старт через 30 минут, можешь быть свободен». Однако рослый детинушка с лицом героя романтических сериалов к свободе не стремился. «Господин», — твердо произнес он, — «нам необходимо обсудить взаимодействие на территории противника». Волконский вздохнул, Окинув взглядом глайдеры кортежа, всего 10 машин, 2 лимузина и 8 кораблей прикрытия, клан серьезно подошел к его запросу и даже не пожалел пару акул и столько же аллигаторов. Это не говоря уже о нескольких десантных ботах малого тоннажа, а не будет никакого взаимодействия, коротко сообщил Павел. Беседа все равно будет вестись один на один, так что вы мне нужны для демонстрации флага и не более того. Однако и после подобной отповеди Новиков не поспешил к машинам. Напротив, лицо его окаменело, словно он с трудом сдерживал все те эпитеты, что буквально рвались наружу. Возможно, так оно и было. Анатолий Георгиевич настаивал. Павел приподнял бровь, чуть насмешливо. Демонстрировать такое поведение отцу он бы не решился, хотя бы из личного уважения. А вот его протеже, совсем другой разговор. Я неудачно выразился, тут же поправился боец. Чтобы вы взяли с собой как минимум пару телохранителей. Вот ты о чем, согласно кивнул клановец. Согласен, возьму. Великолепно, я бы посоветовал, воодушевился гвардеец, а тут же сдулся и замолчал, повинуясь короткому жесту Волконского. «Я возьму своих людей», — коротко сообщил парень, — «и это не обсуждается. Вы работаете исключительно на массовку». Новикову стало сдерживать ругательство намного сложнее, но он держался молодцом, однако издаваться не спешил. «Олег Юрьевич, разрешите обратиться», — бодро начал он. Расчет был на то, что если уж не удается достучаться до строптивого юнца, то уж военный-то профессионал, да еще и глава СБ того самого Малявки, должен понимать серьезность ситуации. Однако бойцов ожиданий не оправдал, да еще и засмеяться изволил. Весьма обидно, между прочим. «Кирюш», — начал он тоном, каким обычно непослушных детишек заставляют кашку в садике кушать, «просто делай свою работу в тех рамках, что тебе обозначили». «Ну, точно, неплохо знакомы», — оценил Павел, наблюдая за диалогом. И знакомство явно выходило за рамки инструктор-клановца, гвардеец. Челюсти бойца невольно сжались, ему ситуация совершенно не нравилась. «Представьте нам, пожалуйста, ваших телохранителей», — все же выдавил из себя он. Клановец кивнул, законное требование, но помочь вот ничем не мог, по крайней мере, прямо сейчас. «Они прибудут к старту, собственно их и ждем». Кирилл натурально скрипнул зубами, и чего больше было в этом звуке, удивления или злости, он и сам сказать бы не смог. «Что за вообще охрана такая, что ее ждать приходится?» Впрочем, Волконский никаких признаков беспокойства не выказывал. Напротив, молодой человек выглядел пусть и чуток невыспавшимся, но жизнью и днем вполне довольным. «Предусмотрено ли взаимодействие с вашей охраной?» «Нет», — коротко обрубил клановец. «Ваша задача — высадка нас со всей возможной помпой и все. В остальном мы действовать будем автономно». Глубокий вздох стал Павлу ответом. Не сдержался гвардеец. «Это нарушение всех протоколов безопасности», — решительно заявил он, для убедительности даже рубанув рукой воздух перед собой. «Вы никуда не полетите». Легким наклоном головы Волконский дал понять, как именно относится к словам строптивого гвардейца. «Я полечу», — коротко сообщил молодой человек. «Возможно, без вас». С этими словами он обвел взглядом помощников Новикова, демонстрирующих на заднем фоне гордости решимость клана гордыми и чуть картинными позами. «Так не, Кириллу», — негромко вздохнул Павел. Однако бойцу от чего-то тут же расхотелось продолжать демонстрировать характер. «Я не торгуюсь», — продолжил парень. «Либо вы четко и беспрекословно выполняете мои приказы, либо идете нахер». Гвардеец вскинул брови. «Клановцы так не общаются, это же всякому известно, или по местам дислокации, мне все равно». Боец соображал быстро, однако несколько секунд ему все-таки понадобилось, чтобы определиться с дальнейшей жизненной позицией. «Прошу простить, господин», — склонил голову он, — «мне и в голову не могло прийти возражать вашему слову, однако я вынужден связаться со своим командиром». «Это всегда пожалуйста», — коротко пожал плечами Волконский, — «вот прямо сейчас и сообщи, а через 10 минут я хочу знать, лечу ли с вами или мне придется воспользоваться альтернативными вариантами». «Ясно выражаюсь», — отвечать Новиков на ультиматум ничего не стал, лишь коротко склонил голову и направился к своим людям, на ходу связываясь с командиром. «Должен же был хоть кто-то объяснить, как именно вести себя в подобной ситуации. Что скажешь?» — поинтересовалась Светлана негромко. Девушка терпеливо дождалась в сторонке, пока Павел беседовал с гвардейцем, и лишь после его ухода изволила подойти. «Стоянку расширять надо», — вздохнул негромко Волконский, окинув взглядом площадку перед административным зданием Ретроса. Светлана только хмыкнула. Ну, не была площадка рассчитана на прием клановых делегаций. Да и вообще, на территорию производства любая техника пропускалась в очень ограниченном количестве и по специальным разрешениям. Для всех остальных гостей и работников были предусмотрены две парковки у ближнего и дальнего, как называли их сотрудники предприятия, КПП. А по делу, надеюсь, всего господина вразумить успеют. Коротко пожал плечами молодой человек. А если нет, тогда отправимся на дело без него, ухмыльнулся клановец. И без всех остальных. Чертов парнишка, негромко выдохнул Новиков, вызывая абонента. Уже познакомились? Голос в гарнитуре заставил гвардейца вздрогнуть. Кажется, абонент ответил куда раньше, чем ожидал боец. Господин, я... Начал было оправдываться он. Такой залет мог стать последним на службе Волконским. Однако командир явно не собирался устраивать разнос в этот раз. Но больше так рисковать не стоит. Одернул сам себя Кирилл. Незабываемое впечатление, а? Хмыкнул голос воеводы. Точно так, как можно нейтральнее, ответил Кирилл. Отчего-то богатое воображение нарисовало ему ухмыляющееся лицо легендарного Валерыча. Боец даже не подозревал, насколько в этот раз он был близок к истине. Что он хочет? Собеседник на миг замялся, но все же подобрал относительно нейтральную формулировку. На этот раз, гвардеец, уже собравшийся и затолкавший свое удивление в самые темные и потаенные глубины собственной души, коротко и по делу объяснил. Господин Павел отказывается от нашей силовой поддержки, оставив моим людям лишь демонстрационные функции. Воевода задумался. Надолго. Даже на некоторое время приглушил канал, возможно, совещаясь с кем-то еще. Вот засранец. ХМ, успел услышать боец через несколько секунд. Похоже, кто-то переключил канал раньше, чем успел выплеснуть эмоции. Впрочем, гвардеец решил, что ему все послышалось, и твердо был намерен придерживаться именно этой версии. Согласовано, прозвучал негромкий вердикт. Новиков набрал было воздуха и медленно и печально, а, главное, совершенно беззвучно, выдохнул. Если на самом верху решили именно таким образом, то кто он такой, чтобы со своим мнением выступать? Однако предупредить все же решился. В таком случае, мы не можем гарантировать Павлу Анатольевичу защиту, бесстрастно выдал он. Я знаю, коротко сообщил. Еще один голос. Отчего-то по спине гвардейца пробежали мурашки. Общаться с правой рукой главы клана ему не каждый день доводилось. И уж, тем более, высказывать свое ценное мнение насчет его сына. Прошу простить, начал было он. Однако договорить бойцу не дали. Оказалось, что Анатолий Георгиевич еще не закончил. Кирилл, коротко вздохнул новый собеседник. Я понимаю, что твои возможности будут сильно ограничены рамками операции. Однако я прошу тебя сделать все возможное, если что-то пойдет не по плану моего сына. Гвардеец вздрогнул. Как и любой человек, служивый к иерархии привыкший, он прекрасно понимал разницу между словами «приказываю» и «прошу», если они произнесены большим человеком. Во втором случае, отказ тут не предусматривается в принципе, равно как и провал. «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал гвардеец. Хотя положение его сейчас было то еще, он прекрасно понимал, что в операцию Павла вмешиваться нельзя, людей ему своих навязать тоже не получится. Вот и оставалось довольствоваться ролью эвакуационной команды и надеяться, что сил десанта для спасательной операции хватит. «Благодарю», — коротко поставил точку в разговоре заместитель председателя правления, гвардеец Новиков. Тут же прозвучал голос воеводы. «Мне больше добавить нечего». Боец вновь скрипнул зубами на такое дельное замечание. Его просят фактически провести спасательную операцию на чужой территории, но не дают никакой информации о планах клановца. Как такое вообще может быть? Но хотя бы пару моих телохранителей. Так и не сдержался он. «Отказ», — коротко вздохнул Валерыч. И молодой гвардеец явственно услышал в голосе командира сожаление и разочарование. «Нынче у нас лишь вспомогательная роль», — констатировал главный безопасник. «Удачи вам». Связь прервалась. «Тяжело, Кирилла», — ехидный голос за спиной едва не заставил Новикова вздрогнуть. Взять себя в руки и не выдать своей растерянности труда бойцу стоило. «Олег Юрьевич, но как же», — в голосе молодого воина в удивительном коктейле смешались уважение и растерянность. «Вот-вот», — хмыкнул бойцов. «А теперь представь, мне каково. Тут каждый день то пожар в борделе, то именины в дурдоме». Вот теперь Кирилл явственно вздрогнул. Сказано сие признание было громко и четко, а потому Волконский явно услышал, как и потрясающе красивая блондиночка, застывшая за правым плечом юноши. Кажется, Новиков помнил это лицо. Возможно, видел на этажах. Клановец на подобное откровение отреагировать не изволил. Он в тот момент что-то оживленно обсуждал с сестрой. А вот девица откровенно усмехнулась и громко поинтересовалась. «Ой, Олег Юрьевич, а не пойти бы тебе нахрен со своим нытьем?» Гвардеец застыл в ужасе, ожидая всего что угодно. А произошло великое и могучее. Ничего, брат с сестрой даже от беседы не отвлеклись. Да и местные как-то не особо напряглись. А Бойцов так и вовсе заулыбался, словно и не ему предложили прогуляться по всем известному маршруту. Что-то здесь не так, все четче стала закрадываться крамольная мысль в голову гвардейца. Достал. Эта мысль не единожды и во многих вариациях крутилась в голове старшего гвардейца. Ничто не ново под луной. Вот и очередной сопляк возомнил себя героем. Кирилл таких видел не единожды. Некоторых хоронил лично, еще во время службы в имперском спецназе. Но этот мелкий имел право отдавать приказы, и правом этим пользовался. И ладно бы понимал чего, так нет же, все через одно место. «Ой, Олег Юрьевич, а не пойти бы тебе нахрен со своим нытьем?» С раздраженным видом заявил клановец самому майору смерть. И тот отстал, хоть бы недовольство какое на лице изобразил. «Так нет же», получил отлуп, пожал плечами, словно так и надо, да и пошел заниматься своими делами. «Да что за херня здесь творится?» Негромко буркнул Новиков, скрыв недовольство под маской невозмутимости. Еще и воевода не возражает против самоуправства сопляка. А ведь такие операции – всегда риск. Да, двое лучших его людей – не панацея, но хоть какой-то шанс, что самовлюбленный юнец выберется из передряги живым, если все пойдет совсем не так. Но нет, никто не желает слушать профессионалов. «Я возьму своих людей», — одними губами передразнил клановца гвардеец. Это бесило еще больше. Видел он, что клановый молодняк почитает за надежную охрану. Обычно это тупые мордовороты в дорогих костюмах, прячущие интеллигентные лица за зеркалами темных очков. Если бы принцип «чем шире наши морды, тем теснее наши ряды» работал в реальной жизни, вопросов бы не было. Но ведь это жизнь. «Что, Кирилла, тяжело?» — произнес негромкий голос практически над ухом. Гвардеец все-таки вздрогнул. К нему подобраться очень непросто. Но кто он против смерти? «Господин, господа там стоят», — кивнул отставной майор в сторону Павла, что-то обсуждающего со своей сестрой. «Можно и по имени. Олег Юрьевич», — буквально вырвался из Новикова крик души. «Так нельзя, и по-другому тоже», — отрезал Бойцов строго, как серпом по тому самому, — мысленно возопил гвардеец. «И этот туда же. Нам нужно хотя бы наладить взаимодействие с этими его телохранителями», — нашел весомый аргумент боец. «Не нужно», — вздохнул мужчина. «Если их раскатают, то вы все равно ничем помочь уже не сможете». Это было логично. Вот только нервозность гвардейца никак не унимала. В конце концов, если Павел там сляжет, лучшее, что они смогут сделать, — сложить голову в попытке отомстить. Уж лучше так, чем вернуться обратно без клановца. Там последствия могут быть куда хуже. «Что за телохранители?» — буркнул Новиков, пытаясь мысленно примириться со столь жестокой реальностью. «Понятия не имею», — пожал плечами глава из Беритрос. Гвардеец едва сдержал стон разочарования. «Просто прекрасно». Именно такого ответа ему для душевного спокойствия и не хватало. «Найдет кого-нибудь», — хмыкнул равнодушно отставной майор. «Мне это не нравится», — признался боец. «О», — тут же поднял вверх нравоучительно палец Бойцов. «Тут я тебя понимаю, но...» «А вот и они, похоже», — коротко оповестил молодого коллегу мужчина, обернувшись к заводскому КПП. Кирилл проследил за взглядом собеседника. По территории производства вальяжно катил «Империал», отражая солнечные лучи лакированными боками. Транспорт, вопреки всякому протоколу, подкатил прямо к клановцам. Из авто тут же выбрались мужчина и женщина в темных деловых костюмах. Они даже не пытались спародировать серьезность. Напротив, бросили что-то водителю и, получив ответ, жизнерадостно заржали. «Твою ж», — негромко простонал гвардеец. Однако, стоило телохранителям сделать первый шаг, как брови бойца удивленно поползли вверх. По моторике профессионал многое может сказать о коллегах. Вот и сейчас Кирилл с некоторым уважением наблюдал за тем, как парочка грамотно и привычно оценила обстановку, поделив рабочие сектора. Явно прекрасно слаженная пара. «Кто это?» — чуть удивленно протянул родовой воин, наблюдая за тем, как крепкая, но удивительно женственная красавица достает из багажника огнемет. Даже им такое оружие было не дозволено как класс. «Я бы не стал задаваться этим вопросом, дипломатично заметил Бойцов и, поймав удивленный взгляд коллеги, равнодушно пожал плечами. «Я вот уже несколько месяцев не задаюсь, а огнемет-то зачем?» – поинтересовался Новиков, наблюдая за тем, как легко девица подхватила пусковой контейнер. «Ну, она уверена, что любое дело лучше, если есть огнемет», – как-то очень устало прокомментировал майор. Больше вопросов у старшего гвардейца не было. Взлет прошел без накладок. Боевые машины выстроились в боевой ордер и легли на курс. «Планируемое, 15», – негромко сообщил гвардеец, как всегда, во время работы маневровых, словивший легкий приступ тошноты. С ним он привычно справился. «Благодарю», – коротко кивнул зажатый с обеих сторон своими телохранителями Павел. Сейчас клановца больше интересовало вовсе не время прибытия, а комплекты бойцов. Тише и Гладь экипировались по легкому варианту. Под костюмами спрятались компактные пистолеты и легкие бронежилеты. Амулеты защитного поля последнего шанса они, не скрываясь, подвесили на шее. На коленях у каждого уютно устроились компактные автоматы «Волк». Помогут они, конечно, вряд ли, если чего внутри пойдет не так, однако в качестве жирного намека вполне годились. Такое оружие было доступно далеко не только лишь всем. Говорила же, нужно брать, вновь заныла Валя. Ее напарник привычно сделал вид, что его тут нет. Пришлось отдуваться клановцу. «Ну зачем тебе огнемет?» — попытался увещевать он. «Ну зажечь не по-детски», — пожала плечами могучая красавица. На такое заявление Волконскому только и оставалось, что вздохнуть. Логичные доводы у него закончились. «Коридор получен», — отчитался пилот по внутренней связи глайдера. «Начинаем маневрирование». Клановец бросил взгляд вниз. «Оно того стоило. Умеют, уроды, устраиваться», — мысленно оценил молодой человек Монорархиповых с высоты птичьего полета. «Готов?» — коротко бросил он вслух. «Готов, готово». Новиков только головой покачал. Вся шутливость мигом слетела с лиц телохранителей. Теперь перед ним находились два опаснейших бойца. «Ну, может и выгорит чего», — решил он, почувствовав, как глайдер мягко покачнулся на упорах, заняв самый центр стартового стола, куда секундой ранее рухнули две машины сопровождения. Гвардеец уже не смотрел на чужих свысока и лишь надеялся, что его люди отработают четко и слаженно. Опозориться перед этими волкодавами ему совсем не хотелось. Глава 26. «И тут выделились», — хмыкнул себе под нос Павел. «Архиповы и впрямь отличились. Взять хотя бы тот факт, что основная резиденция клана была вовсе не на этажах, а в наземном имении. Это было необычно». Неподалеку раздались командные голоса, на повышенных тонах чего-то требующие от гостей, а уже через несколько секунд аккомпанементом к ним зазвучал лязг затворных рам с обеих сторон. Волконский на это внимания не обращал. Обычный диалог в такие моменты, мол, «Здрасте вам», — в ответ раздается: «И ваши нам с кисточкой. Суть всего, мы вас не боимся», — а в ответ несется: «Да и мы вас тоже». При этом стрельбы ни одна их сторон не желает, а вокруг действительно было красиво. Перед центральным зданием поместья маги-природники Архиповых вырастили прекрасный сад. К стыду своему, клановец вдруг осознал, что не знает и десятой части названий деревьев и прочих кустарников, разбитых на огромной территории перед домом. «Красиво», — вслух оценил он картину и тут же слегка нахмурился. Отчего-то бурная фантазия представила, что останется от этого замечательного сада, если с подвески баражирующих неподалеку аллигаторов сорвутся подарочки Волконских. Не поскупился дядька, нормально снарядил отряд, даже внушительно, можно сказать. «Долго еще стоять будем?» — поинтересовалась Тиш чуть недовольно. Ей до местных красот не было дела. Она вообще сейчас зеленку рассматривала скорее с точки зрения рельефа и природного укрытия. «Такая вот профессиональная деформация. Нет в тебе тяги к прекрасному», — вздохнул Павел, покачав головой. «Вообще-то, телохранителю предписывается быть неизменно вежливым и корректным с господином, а не обращаться к нему с позицией «ты, я есть хочу», — буркнула Валентина. Но тут стоит заметить, что чего-нибудь перекусить культуристка была готова всегда. Ситуация усугублялась тем, что Валькирия никогда не ела перед выходом, отчего становилась только злее. Клановец пожал плечами и направился к делегации. Встречать их в сопровождении гвардейцев вышел сам Андрей Архипов. К моменту появления Волконского ситуация зависла в равновесии, то есть, пушки так и не загремели, но пальцы на спусковых крючках буквально плясали. «Приветствую хозяев всего замечательного дома», — негромко начал беседу Павел. «Сдайте оружие, гости», — негромко ответил Архипов. «К Плановец на такую просьбу только хмыкнул, изучая лицо однокашника. Тот старался держаться, и даже до некоторой степени успешно, но напряженные губы и настороженный взгляд степень волнения выдавал вполне. «Нет», — спокойно ответил Волконский. Лицо собеседника закаменело, хороших выходов у него оставалось немного, с сохранением лица, и того меньше. Но Павел решил тут же взвинтить ставки. «Попробуй отбери», — насмешливо бросил он. Спинным мозгом парень почувствовал, как напряглись бойцы штурмовой поры, и ничего. Андрей сделал вид, что ничего не произошло. «Глава ждет вас», — ровно произнес он. «Могли бы предупредить, что вас будет столько. Мы бы подготовили официальный зал приемов». «Молодец», — хмыкнул Волконский, мысленно демонстрируя ледяное спокойствие. Его оппонент действительно держался неплохо и даже находил возможность дерзить. «Андрей Романович», — без всяких эмоций выдал клановец, — «запомните на будущее, что если вы к кому-то подсылаете наемных убийц, то будьте готовы к ответному визиту с соответствующим нарядом сил и средств». «Есть», — не сдержался. Взгляд Архипова вильнул. На миг в нем блеснули недоумение и легкая паника. Он никак не предполагал, что ему будут предъявлять заказное убийство. На то, чтобы взять себя в руки молодому человеку, понадобилось несколько секунд. Все это время Павел с интересом наблюдал за калейдоскопом эмоций на его лице. «Уверен, произошла какая-то ошибка, Павел Анатольевич», чуть поспешнее, чем нужно, выпалил собеседник. «Ну еще бы ему не нервничать, ведь такие обвинения произносятся только при наличии железобетонных аргументов и доказательств. Полагаю, Ярослав Романович сможет решить все возникшие недоразумения», закончил свою мысль Андрей. «А любит у них в роду имя Роман». Не кстати всплыла мысль в голове парня. «Нет, лично-то он пока еще ни одного не встречал, но вот что дед, что внук носили одно и то же отчество. Тогда, полагаю, не стоит заставлять его ждать», коротко кивнул Павел. К удивлению Романовича-младшего, его однокашник не стал брать с собой кучу народу. Вполне спокойно он проследовал с почетным караулом, который в иных обстоятельствах можно было бы и конвоем назвать, в сопровождении всего двух телохранителей вслед за проводником. «Красиво у вас тут», — не стал скрывать своего восхищения Волконский. Андрей же от таких комплиментов невольно вздрогнул. Он прекрасно представлял, какой коктейль ощущений пришлось бы ему испить, доведись оказаться на месте однокашника. А этот даже не любоваться обстановкой время находит. И даже если это всего лишь игра, то получалась она у Павла очень даже неплохо. Глава клана поджидал гостей на небольшой полянке, в центре которой была установлена ажурная беседка. «Умно», — себе под нос хмыкнул клановец. Он-то прекрасно понимал, что хлипкая на вид конструкция, возможно, одиночный подарок с подвески аллигатора выдержать сможет. Может быть, даже не один. «Добрый день, Павел Анатольевич», — негромко поприветствовал Ярослав Романович молодого человека. «Хоть мы и недавно виделись, но рад видеть тебя в добром здравии». Павел с трудом сдержал ухмылку. «Вот ведь каков наглец», — оценил парень с совершенно искренним восхищением. «И я рад встрече», — коротко хмыкнул парень, окидывая взглядом встретившего их на пороге беседки собеседника. Тот выглядел внушительно. Даже возраст и домашний халат, небрежно накинутый поверх пары из классических брюк и белой рубашки, играли сейчас на образ хозяина дому самым лучшим образом. «Тем более рад, что она происходит на моих условиях, а не на твоих», — закончил мысль он. «Совершенно не хотелось бы, знаете ли, сейчас готовиться к собственной кремации». Глава Архиповых призадумался. Слово прозвучало, но приговором оно не стало. Ярослав Романович был практически уверен, что юный Волконский доказательным подкреплением своей позиции озаботился. А это значит, что его слова можно понимать следующим образом. «Да, вы хотели меня убить. Нет, я не хочу вступать с вами в клинч, привлекая клан или императора. Да, вы мне за это заплатите. Нет, спустить на тормозах не получится. Зачем ты прибыл, Павел Анатольевич?» Негромко поинтересовался старый Архипов. Ему было интересно, как именно молодой человек обставит свои претензии. За долгую жизнь главе доводилось испытать всякое. Приходилось и нести потери. Дважды, еще до основания клана, фактически приходилось возрождать род из горстки пепла. А потому сам факт, что за ошибку придется заплатить, его, нет, заботил, конечно. Но с ним он уже мысленно смирился и готовился к разговору, главным мотивом которого будет простой и понятный вопрос «Сколько?» «Посмотреть кино», — негромко сообщил Павел, без всякого стеснения запустив руку в собственный внутренний карман. Главный Архипов едва заметно приподнял правую бровь и покосился на нынешнего главу службы безопасности дома, 12-го на его памяти. Тот покачал головой, указав взглядом на телохранителей за спиной юноши. Андрей совсем уж дураком тоже не был, игру взглядов вполне заметил, а потому присмотрелся к парочке за спиной однокашника внимательнее. Через несколько секунд смелости признаться себе, что не с его уровнем подготовки даже пытаться понять степень опасности бойцов, а он подсказал, что если оценка профи верна, то у них большие проблемы. «Да будет так», — ровно подтвердил Ярослав Романович, делая приглашающий жест в сторону беседки. Планшет появился на небольшом столике еще до того мига, как гости и хозяева дома успели рассесться. «ХМ», — негромко выдал глава Архиповых, давая понять, что он закончил обдумывание только что отсмотренных кадров. «Павел Александрович, рассчитываю, что ты оставишь мне носитель». «Увы», — сделанным сожалением тут же откликнулся Волконский. «Никак не могу удовлетворить твою просьбу». «Вообще-то, просьбы это не было. Скорее, завуалированным требованием». Старик нахмурился. «У молодого человека должно быть либо полное отсутствие мозгов, либо железобетонные обстоятельства для отказа». В первый вариант хозяин имения не верил от слова совсем. «Могу я уточнить причину?» Перед ответом Павел на миг отвел взгляд. «Вот только за признак неуверенности это смог бы принять лишь полный идиот. Молодой человек просто сопроводил зашедший на второй круг аллигатор. Его аллигатор, на секундочку, с полным комплектом вкусностей на подвеске. Не хочу, Ярослав Романович», — ровно сообщил клановец, переведя взгляд на ажурную чашечку, над которой поднимался ароматный пар. «Судя по всему, чай был действительно хорош. Вот только пить или угощаться чем-либо во время такой встречи, нужно быть полным идиотом. Особенно, если вспомнить, что собеседник уже пытался заказать его, пусть и похищение, но в таких случаях живых собеседников не оставляют. А чего ты хочешь?» Юноша хмыкнул и покосился на застывший кадр. Экран планшета служил отличной рамкой к картине «Тень 4 убивает Волконского». «Я не давал приказа на убийство», — ровно сообщил глава, делая глоток из своей чашки. «Да-да», — легкомысленно согласился Павел. «Мы приняли практически всех теней. Видя их допросов мы посмотрим чуть позже. Но сразу скажу, что все как один утверждают, что получили команду на захват, а на ликвидацию. Вот только выстрел прозвучал. Так почему бы не предположить, что приказ был отдан конкретному бойцу? Во всяком случае, для моих друзей этих доказательств вполне достаточно». Превосходный чай вдруг показался старшему Архипову хуже жидкого абразива. «Ха-ха», — аккуратно откашлялся он, безошибочно выделив два самых важных аспекта. «Вы, сколько человек у вас? Ох уж эти полутона в общении с клановцами». Павел прекрасно расшифровал вопрос «кто за тобой стоит?», вот только отвечать не спешил, лишь мягко улыбнулся. «Мы к этому еще вернемся». Глава задумался. Хреновая складывалась ситуация. Вообще, он надеялся, что всех исполнителей положили при захвате. «Нет-нет», — покачал головой его гость, без труда прочитавший собеседника. «Шестеро из восьми теней живы, ну, скажем так, относительно здоровы». Архипов скрипнул зубами и бросил взгляд на побледневшего как полотно Андрея. «И при чем же здесь мы?» — поинтересовался он негромко. Павел кивнул, вполне понимающе. Его собеседник прекрасно понимал, что доказательства предоставлены будут обязательно. Просто хотел ознакомиться с аргументацией. Командир наемников человеком оказался недоверчивым, коротко пожал плечами Волконский. «Вот и озаботился страховкой на самый непредвиденный случай. Что я могу сказать, пригодилось вот. Мне нужны их головы», — негромко, но твердо потребовал Ярослав Романович. «Это не обсуждается. Ну вот и ультиматум. Жесткий и простой. Мол, да, я проиграл, и виру ты за это получишь. Но я хочу, чтобы больше никто этим воспользоваться не смог. Связь подавлена», — тут же негромко сообщил Гладь. «А еще к нам подтягиваются штурмовые группы», — добавил равнодушно Тиш. «До 50 злодеев на горизонте». Особого беспокойства в голосах бойцов не было. Они лишь констатировали факт, да еще и проделали это в столь небрежной манере, будто обсуждали погоду на следующую неделю. «Опять жара», — не кстати припомнил Волконский, чуть поморщившись. «Кажется, Архиповы готовы повоевать». Павел внимательно уставился на хозяина дома, демонстрируя искренний интерес. «Чего ты ждешь от меня?» — ровно поинтересовался тот. «Чего-то вроде ты же не думал, что это будет так легко», — вполне искренне ответил клановец. Глава усмехнулся уголком рта. Не люблю банальности. Эх, а какая сцена могла бы быть? Сокрушенно покачал головой молодой человек. А вот Андрей что-то совсем сбледнул. В ужасе он уставился на гвардейцев, будто и не ожидал такого. И вот это не понравилось главному Архипову больше всего. Естественно, эти переговоры он использовал и как урок для возможного топа клана. И тот пока вид имел бледный. Буквально. «Пе-педагог, что тут можно еще сказать? Я жду ответа, Павел Анатольевич», — напомнил о себе собеседник. «Да-да, головы наемников», — покивал парень, словно речь шла о просьбе передать соль во время обеда. «Так нет их у меня», — Ярослав Романович нахмурился. Не такого ответа он ждал. Был вариант с отказом, рассматривался торкой, наконец, согласие. Но непростое и, вероятнее всего, вполне искреннее «их у меня нет». «Добавить что-то желаешь?» Поинтересовался он холодно. Да, он был уверен, что парнишка не врет, но все равно готовился отдать команду на штурм. Требовалось проверить его слова, да и голова самого Павла, очень неплохая основа для торга уже с его кланом. А тут мы переходим к вопросу «Кто такие мы?» Серьезно кивнул Волконский. Я слушаю. Андрей Архипов вот уже час сидел без движения и тупо пялился в одну и ту же точку. Он предавался этому замечательному занятию с того самого мига, как завершились переговоры с Волконским. Если быть совсем честным, то их окончание он пропустил. Равно как и момент, когда в беседке он остался совсем один. На улице стемнело. Как до этого вообще дошло? Наконец-то встрепенулся парень и задал вслух тот самый вопрос, что буквально жег изнутри. Нас переиграли, тут же раздался спокойный ответ. Г-глава, на одних рефлексах Романович-младший подскочил с места и вытянулся по стойке смирно. Нас переиграли, вновь произнес главный Архипов, сделав вполне понятный жест рукой. Сиди, мол, не прыгай. Некоторое время седой мужчина и юноша молчали. Парень и сам прекрасно понимал, что их сделали пусть и не в чистую, но очень больно и жестко. И должны они теперь не только его однокашнику лично, но и в СИП для них такой крючок имеется, что подвесить можно и крейсер, не говоря уже о заднице любого из Архиповых. Андрей прикрыл веки. В памяти моментально всплыла сцена недавних переговоров. В тот самый миг, когда парень уже поверил, что сила на их стороне и Волконский наконец-то получит по заслугам, прозвучали простые и сухие слова главы. «Я слушаю. Наемники переданы моим друзьям», — ровно ответил Павел. Казалось, что его ничуть не волнуют штурмовики Архиповых, взявшие беседку в кольцо. «Я передал их своим друзьям». Архипов прекрасно помнил то отвратительное ощущение, с каким победная ухмылка сползала с его собственного лица. «И кто же эти твои друзья?» — в том же стиле переспросил тогда Ярослав Романович. Пока еще была надежда зачистить всех и замять эту историю, он был обязан попытаться выведать как можно больше. Да, по данным аналитиков, его собеседник слабосилок. Однако от чего-то возникала уверенность, что едва начнется столкновение, Павла надо валить сразу же. Уж больно парень любит всяческие тузы из рукава доставать, или даже джокеры. Их представители за моей спиной, едва заметно улыбнулся кандидат в покойники. Телохранители театральную паузу выдержать не пожелали, тут же явив на свет божий жетоны оперативников СИП. Андрей, не слишком понимающий в хитросплетениях службы, просто застыл, чувствуя, как волна холода скатывается куда-то в область нижнего белья. А вот глава жил дольше, и иные нюансы заметил куда лучше. Оттого он просто отдал приказ гвардейцам исчезнуть и, на всякий случай, простился с такой долгой и насыщенной жизнью. «Седой филин придает вам привет», — коротко улыбнулась Валькирия, одарив присутствующих такой кроткой и по-детски доброй улыбкой. Вот теперь страшно стало всем, в том числе и Павлу. Клановец почувствовал, что именно в этот миг решается, бросятся ли в бой бойцы Архиповых. Секунда прошла, ничего не произошло. Стало быть, переговоры продолжаются. Итак, вновь взял слово Волконский. У нас три стороны конфликта. Я хочу удовлетворения за попытку отнять мою жизнь. Мои спутники свои требования донесут до тебя по своим каналам. Твое слово, Ярослав Романович. И слово было сказано. И что теперь? Негромко спросил Андрей, возвращаясь в текущий момент. Ему было страшно. Непривычно было видеть главу, столь задумчиво рассматривающего луну. Мы забудем об этом, коротко решил главный Архипов. Это был черный день в истории нашего клана. Не он первый, не он последний. Но как же, СИП, буквально воскликнул парень. Инструктора и родичи ему просто оскомину набили тем, как опасно связываться с оком государевым. А вот об этом мы будем помнить», – коротко резюмировал Ярослав Романович. «Каждый день, лет 50», – Андрей опустил голову. «Это не так много», – сообщил мужчина, так и не оторвавший взгляда от луны. «Перетерпим, справимся и начнем наш путь вновь. В конце концов, ничего страшного не произошло. Если бы за такие папочки уничтожали кланы, не осталось бы ни одного. Такое случалось, конечно, но только в тех случаях, когда оступившиеся не понимали намеков. Архиповы будут умнее. Вот только на долгие годы обо всей активной и независимой политике можно забыть. Не стоит давать повода императору сдуть с папочки пыль и вдумчиво оную перечитать. А Волконский как же?» Глава пожал плечами, довольно равнодушно. «Этот получит все, что запросил». Помолчав некоторое время, он с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух и закончил мысль. «Об этом мы тоже не забудем». Глава 27. «Докладывай», — устало махнул рукой Игорь Георгиевич. Воевода широко ухмыльнулся. Он лично отдал приказ на центральный пульт к отключению объективного контроля за переговорной, а потому первые лица клана могли не стесняться в эмоциях и выражениях. «А я тут при чем?» — выдал он в полной уверенности, что доклады гвардейцев главой уже изучены вдоль и поперек. Толя пусть рассказывает, что его сын там нахапал. «Что, прямо нахапал?» — без особых эмоций поинтересовался председатель правления. Анатолий Георгиевич степенно кивнул. Он пока еще не слишком представлял, как именно Павел справится с полученным, но повод для гордости сыном имел определенно. Некоторое время главный Волконский размышлял. Отчего-то он был уверен, что нынешний разговор для него выдастся непростым. Усмешка воевода и подчеркнутая сдержанность родного брата о том прямо кричали, что он натворил на этот раз. Наконец разрушил тишину глава. Валерыч негромко хохотнул, но тут же примолк с видом столь извиняющимся, что кое-кому из присутствующих захотелось что-нибудь в него кинуть. Дабы избежать насилия, боевик счел за благо свалить подальше в рамках помещения. Благо всяческие вкусняшки и сники, что хранились секретарями в строгом секрете, находились в шкафах в дальнем конце не слишком большого зала. То есть, тот факт, что Павел Анатольевич организовал результативную операцию при поддержке сил нашего клана, тебя ничуть не смущает, — поинтересовался отец бунтаря. Игорь Георгиевич поморщился словно от зубной боли. Слова «при поддержке» он понял прекрасно, и не значили они ничего хорошего. Намек это был тонкий, на толстые обстоятельства. Мол, работай кое-кто в интересах клана, и весь гешефт осел бы на балансе Волконских. «Много?» — поинтересовался глава. «Я впечатлен», — вполне искренне заверил младший брат. С дальнего конца зала послышался негромкий смех Валерыча. Тот примерно представлял, сколько именно переговорщик взял деньгами. «Сколько?» — второй человек в клане назвал сумму. Первый негромко выдохнул. «Воображение не поражает, но серьезно.